Двор вернулся в Петербург, и снова заработала тайная канцелярия, снова прибавилось дело страшному генералу Ушакову. Берон, видя, как падают силы императрицы, делался все злее и злее, как бы предчувствуя скорый конец своему владычеству и точно упиваясь своей случайной властью. С некоторых пор подозрительный временщик стал замечать некоторую холодность к нему со стороны государынь. Новая яркая звезда начинала разгораться на придворном небосклоне, и если не грозило потушить блеск звезды герцога, то во всяком случае умерить, ослабить ее сияние. Эта новая звезда был Артемий Петрович Волынский. Умный, ловкий, всегда веселый кабинет-министр, своим ровным характером, сумел приятно действовать на настроение часто болевшей теперь императрицы. В то время как герцог появлялся к ней с вечно нахмуренным, недовольным лицом, с постоянными открытиями новых и новых заговоров, беспрестанно пугал императрицу всевозможными изменами, Волынский поступал иначе. Уместной шуткой, веселым словом, удачной остротою и полным презрением ко всем черным слухам, усиленно доводимым до императрицы ее курлянским любимцем, он умел успокоить и развлечь Анну. Вскоре Артемий Петрович занял близкое место у трона государыни и уже начал работать против Берона, которого ненавидел всей своей чистой русской душой. Не раз он намекал императрице про вред, наносимый ее любимцем России. Не раз намекал ей, что Берон ведет страну к бедствию. Не раз вскользь упоминал о той ненависти, которую питают лучшие люди к всесильному советнику Анны. Услужливые люди донесли об этом герцогу, и Берон поклялся погубить Волынского во что бы то ни стало. Зима стояла студеная и жестокая в 1740 году. Императрица чувствовала себя еще хуже этой зимой и почти не выезжала из своего дворца. Главное развлечение, которому она предавалась теперь, была стрельба из окон по загнанной на дворцовый двор дичи. Под страхом жесточайшего наказания запрещено было охотиться кому-либо на дичь на 30 верст расстояния вокруг Петербурга для того, чтобы как можно более доставить живой дичи во дворец для охоты государыни. Другое развлечение Анны Иоанновны было слушать и смотреть всякого рода выходки шутих. Со всего государства сгонялись дурки, болтуньи, попросту женщины, умевшие говорить всякий вздор без устали для потехи императрицы. И дурки болтали без умолку, шуты и карлы кривлялись и неистовствовали, оглашая дворец своими криками и песнями. А за окнами дворца неистовал мороз, неумолимый, трескучий в этом году. И благодаря этому морозу кому-то из придворных пришел в голову новый способ потешить государыню. Устроить ледяную потеху. Анна Иоанновна одобрила мысли и с радостью скучающей и больной женщины отдалась ей. А потеха состояла вот в чем. Женить придворного шута князя Голицына на карлице придворной калмычке Бужениновой и свадьбу их отпраздновать в нарочно для этого устроенном на Неве ледяном доме. И вот кабинет министру Волынскому, как самому расторопному и способному на всякого рода потешные дела, была поручена постройка этого дома. Сказано, сделано. Словно в сказке с поражающей быстротой выросла посреди Невы между Адмиралтейской крепостью и Зимним дворцом большое ледяное здание. Оно было все вылито из льда. Даже мебель, утвари, мелкие вещи были художественно сделаны из него же.